В скромном поместье дворца принца Юя собрались 5 человек. Цинь Дэ, Фэн Юй Цзы, Сюй Юань, Цинь Фэн и Цинь Чжэн. Накануне на столицу обрушился сильный снегопад, так что крыша поместья и деревья во дворике были полностью скрыты под толстым белоснежным одеялом. Казалось, даже покалывающий кожу воздух подернулся белесой дымкой. Отец, дядюшка Фэн, дядюшка Сюй, братья, спасибо, что пришли, поприветствовал гостей Цинь Юй с улыбкой, однако по его тону чувствовалось, что дело серьезное. Впрочем, это и без того было понятно всем собравшимся, иначе Цинь Юй не стал бы созывать их всех сразу. Юйер, говори как есть, усмехнулся Цинь Дэ. Я прожил долгую жизнь и много раз бывал на грани жизни и смерти, да и остальные тоже. Не стоит за нас слишком переживать. Он не знал, в чем было дело, но хотел хоть немного облегчить ношу, которую нес его сын. Отец, все не так страшно. Если вкратце, то во время моей последней экспедиции в бессмертный замок мне удалось заполучить одно сокровище. И эта вещь оказалась чрезвычайно ценной. Настолько, что на нее многие облизываются. Задумчиво предположил Сюй Юань. Да, это артефакт в форме картины Гахуа, и он связан с невероятно важной тайной, которая может заставить падших бессмертных, дьяволов и демонов лишиться рассудка. Даже экспертов 12 го испытания, Цинь Юй натянуто улыбнулся. К настоящему моменту он уже отчасти жалел, что позарился на это сокровище. Если бы миледи Янь Цзи и Янь Мо держали язык за зубами, то ему нечего было бы опасаться. Вот только, несколько дней назад он связывался с черным драконом, и тот прямо предупредил его, что уже передал Гахуа клану драконов. И теперь ситуация выглядела катастрофически. Падшие 12 го испытания, Фэн Юй Цзы изменил своей привычной невозмутимости. Он только-только достиг ступени Юаньин, так что для него эксперты такого уровня виделись непобедимыми гигантами из легенд. Цинь Юй печально кивнул. Да, вопрос довольно хлопотный. Сюй Юань нахмурился. Когда преимущество врага в силе достигает определенного предела, любые стратагемы становятся бесполезными. Впрочем, старик не знал, что у Цинь Юя припрятано целых 3 козыря в рукаве, поэтому эти левиафаны мира смертных не казались ему такими уж пугающими. Да уж, проблема, Цинь Дэ также помрачнел. Цинь Фэн и Цинь Чжэн ничего не говорили, но явно призадумались. ГМ, Ся Юй, а какой уровень силы у этого сеньора, твоего дядюшки Ланя? Неожиданно поднял голову Сюй Юань. Цинь Юй улыбнулся и уверенно ответил. Падшие 12 го испытания определенно не чета дядюшке Ланю. Средний брат, Цинь Чжэн, тут же заулыбался. Ся Юй, тогда все просто. Твой дядюшка с ним все выглядит не так ужасно. Все было бы так, если бы он все еще был здесь. Но он уже ушел. Он покинул мир смертных. Цинь Юй качнул головой. Покинул мир смертных, вздернул брови Фэн Юй Цзы. Неужели сеньор Лань был падшим бессмертным 12 го испытания, и сейчас он преодолел последний барьер и вознесся на верхний план, став золотым бессмертным? За время своего пребывания в столице Цинь Юй уже рассказал Фэн Юй Цзы все, что знал о падших бессмертных, обычных и золотых бессмертных. В противном случае старик вряд ли имел хоть малейшие представления о их иерархии. Вознесся, ну можно сказать и так, в любом случае, сюда дядюшка Лань уже не вернется. Цинь Юй не знал, как объяснить, поэтому ответил максимально расплывчато. Если мы не можем рассчитывать на сеньора Ланя, то, встревоженно проговорил Цинь Чжэн. Цинь Юй успокаивающе улыбнулся. Не стоит переживать раньше времени. Я попросил вас всех собраться вовсе не для того, чтобы огорошить плохими новостями. Какое-то время назад четверо падших бессмертных из храма Цинсюй, одной из крупных фракций сюсинистов континента Тынлун, атаковали мою звездную башню. В конечном итоге их остановил дядюшка Лань. Он обратил внимание на то, что великая формация башни недостаточно мощная, поэтому внес в нее некоторые изменения. Сейчас защиту моего оплота не смогут пробить даже падшие бессмертные 12 го испытания. Чжуан Чжун отчитался обо всем произошедшем, как и о том, что формация была улучшена. В прошлом великая небесная звездная формация могла, самые большие, выдержать атаку падшего 8 го испытания. Дядюшка Лань подкорректировал ее, и теперь она превратилась в чудовищную по своей силе иллюзорную формацию. Теперь даже самые могущественные падшие континента Тынлун могли забыть о том, чтобы атаковать звездную башню. Юйер, ты имеешь в виду, что мы? Цинь Дэ сообразил мгновенно. Да, отец, я хочу, чтобы вы все отправились в Звездную башню и какое-то время пожили там. Очень живописное место, вам понравится. Если моя догадка верна, то над континентом Тынлун скоро разразится настоящий шторм. Не удивлюсь, если отголоски хаоса докатятся и до Цинлуна, серьезным голосом проговорил Цинь-Юй. Цинь-Дэ беззаботно улыбнулся. Я не против. Я уже стал сюйчжинистом, так что мое время ничем не ограничено. Что мне стоит переждать немного в Звездной башне? Но что насчет Шеньера? Цинь Чжэн посмотрел на младшего брата и через силу улыбнулся. Сяюй, не волнуйся обо мне, бери отца, старшего брата, дядюшку Фэна и дядюшку Сюэ и отправляйся в Звездную башню. Хорошо, в конце концов, я император династии Цинь, как я могу просто оставить свою страну? Его резоны были понятны Цинь Юю. Однако он к этому подготовился. Брат, эта горная усадьба Лэй изготовлена из чрезвычайно редких материалов и обладает невероятной защитой. Кроме того, в ней установлены и защитные формации. Лэй Вэй создал свой жилой комплекс из лучших материалов, которые только нашел, скитаясь по вселенным бесчисленные годы, так что защита усадьбы была выше всяких похвал. Брат, ты должен сегодня же начать постройку подземелья рядом со своими покоями. После этого я перенесу усадьбу туда. Если вдруг окажешься в опасности, то просто спрячься в горной усадьбе Лэй. По крайней мере, там куда безопаснее, чем где-либо еще в столице, нетерпящим возражений тоном проговорил Цинь Юй. У него теперь имелся бессмертный дворец Цинь Юй, который превосходил горную усадьбу Лэй как по защите, так и по любым другим параметрам. Поэтому решение оставить брату автономный комплекс далось ему легко. Отец, я сейчас же распоряжусь, чтобы вас сопроводили в Звездную башню, а мне предстоит отправиться в хаотический астральный океан, тренироваться и набираться сил. Если возникнут какие-либо проблемы, ты сможешь связаться со мной через передатчик. Юноша повернулся к Цинь-Дэ. Отправиться в хаотический астральный океан он решил давным-давно. Его душа уже достигла поздней стадии Дуцзи и в любой момент могла прорваться на ступень Дачен, а вот уровень силы изрядно отставал. Чтобы в кратчайшие сроки исправить ситуацию, он намеревался убивать твари и очищать их найдани. Хаотический астральный океан был опасным местом, но юноша не испытывал страха. У него был бессмертный дворец Цинь-Юй, наследие бессмертного императора Нияна. Защита дворца была беспрецедентной для мира смертных. Мало того, что он был изготовлен из цельного куска элементальной руды, так еще и опутан невероятно сложными и мощными формациями и ограничительными барьерами. Бывший хозяин дворца в прошлом сказал, что убрал самые мощные атакующие формации, оставив только те, что предназначались для защиты. Но Цинь Юю и этого было достаточно. Вероятно, даже золотые бессмертные не смогли бы пробить барьеры, установленные Нияном, не говоря уже о падших. В конце концов, он был бессмертным императором. Бессмертный дворец Цинь Юй можно было считать идеальным убежищем. Более того, у Цинь Юя теперь также имелась бессмертная марионетка меча. Элементальный кристалл высшего грейда у него был лишь один, но, так или иначе, юноша мог при необходимости продемонстрировать мощь золотого бессмертного один Горанга, и не какого-то там, а золотого бессмертного меча. Эксперты меча считались сильнейшими среди сюйчжинистов своего уровня силы. Отдав распоряжение своим подчиненным, чтобы забрали его отца и остальных в Звездную башню, Цинь Юй переместил горную усадьбу Лэй в подготовленное место, после чего оседлал свое бессмертное оружие среднего грейда и в гордом одиночестве устремился в сторону хаотического астрального океана. Хаотический астральный океан. Чудовищные волны вздымались до самых небес, а святая энергия закручивалась в свирепые хаотичные вихри. Цинь Юй, стоя на летающем мече, в который превратилась его кисть для каллиграфии, методично пронзал волны одну за другой. Вокруг кишмя кишели твари, но юноша оставлял их за спиной, даже не удостаивая взглядом. Цинь Юй попросту игнорировал все чудовища, не достигшие ступени Дуцзи. Есть один. Цинь Юй вдруг заметил вдалеке огромного серебристого краба. Кроваво-красные глаза твари смотрели прямо на юношу. Краб, судя по всему, не ощущал в юноше особой угрозы. Сюйчжинист, готовься умереть. Тварь уже достигла средней ступени Дуцзи, поэтому имела достаточно развитый интеллект, чтобы владеть членораздельной речью. Я еще даже не решил, стоит ли тратить на тебя силы, а ты уже грозишься меня убить, усмехнулся Цинь Юй. В следующий миг он с пугающей скоростью рванул в сторону серебристой твари. Черная комета, приблизившись к крабу, внезапно окрасилась в пурпурные тона. Аркх, небесное пламя. Тварь не успела даже сбежать. Ее тело, угодившее в поле небесного пламени, в считанные мгновения превратилось в пепел. На ладонь Цинь Юя упал Нэйдань. Даже Миледи Ян Цзи могла пережить лишь два или три прикосновения сгустков небесного пламени, так что мог противопоставить полю небесного пламени этот краб на средней стадии Ду Цзи. Этот владыка черного пламени, сравнимый по силе с бессмертным императором Нияном, создал удивительный артефакт. Огненная энергия, заключенная в этом кольце, просто поражает воображение. Как жаль, что я пока еще слишком слаб, так что могу использовать лишь жалкие крохи. Поле небесного пламени, созданное мной, имеет лишь 2-3 метра в радиусе. Цинь Юй любовно взглянул на невзрачное колечко, после чего снова устремился в путь. Том 10, глава 31. Слухи, время летело незаметно. Через месяц после того, как Цинь Юй достиг хаотического астрального океана, черный силуэт расслабленно летел над поверхностью воды, пронзая поднимающиеся до небес волны. Судя по всему, ярость нескончаемого шторма не причиняла этому человеку ни малейшего дискомфорта. Эр-эр-эр-эр-эр. Внезапно послышался громогласный рев, исполненный некоего царственного достоинства. Из глубин океана с оглушительным грохотом вырвался гигантский морской дракон, устремляясь в небеса. Все твари на многие ли вокруг мгновенно затаились, сжавшись в ужасе. Мир тварей был миром силы. Эти существа получали первые зачатки интеллекта только по достижении ступени Ду Цзи, а о полноценном разуме, сравнимом с разумом обычного человека, можно было говорить лишь по достижении ступени Да Чен. Абсолютное большинство тварей подчинялось лишь своим инстинктам, поэтому они без колебаний признавали право сильного. Как только этот морской дракон издал свой рык, все твари затихли, не смея издать и писка. Ни один наглец не посмел бросить вызов местному владыке. Хох, даже я с трудом могу различить уровень его души. Похоже, эта тварь на ступени Да Чен. Когда Цинь Юй заметил свирепого морского дракона, на его лицо сама собой выползла радостная ухмылка. Морской владыка грозно повел кроваво-красными глазами по сторонам. Увидев, что все твари настолько напуганы, что не смеют подать и звука, он наполнился гордостью и самодовольством. Однако в следующий миг все это смыла волна гнева. Взгляд кровавых глаз сфокусировался на маленькой черной фигурке, парящей перед ним. Тысячженист, тварь почувствовала, как в ней нарастает жажда убийства. Резонирующий, глубокий голос пронесся по округе. Казалось, даже шум гигантских волн хаотического астрального океана почтительно стих, не решаясь его заглушить. Сюченист, пусть будет так. Цинь Юй с улыбкой кивнул. Для тварей представители любых других видов автоматически расценивались как враги. Даже демонические звери не были исключением. В конце концов, сюяисты были намного умнее и следовали другому пути практики. В глазах тварей все остальные эксперты являлись так называемыми сюченистами. И эти сюченисты были самой лакомой добычей. Ха-ха, и впрямь сюченист. Надо же, посмел проникнуть в хаотический астральный океан. О, неплохо. Твоя душа уже на поздней стадии Ду Цзи, в шаге от ступени Да Чен. Но ты же знаешь, сюченист, что мы, твари, не уступаем в силе божественным зверям. Так что моя мощь сравнима с мощью божественных зверей на ступени Да Чен. Что же касается тебя, ты еще даже не добрался до этой ступени. Кажется, тебе не повезло, самодовольно проговорил морской дракон. Обычные сюченисты Да Чены в подметке не годились божественным зверям того же уровня силы. Поэтому самоуверенность этой твари была объяснима. Легкая усмешка тронула губы юноши. Интересно, действительно интересно. Я слышал, что твари на ступени Да Чен приближаются по уровню интеллекта к людям. Похоже, это правда. Я встречал многих твоих сородичей в хаотическом астральном океане, но никто из них не был и в половину так же болтлив. Ты еще смеешь огрызаться? Похоже, тебе прям не терпится умереть. Морской дракон пришел в бешенство. Он тут же превратился в размазанную от скорости тень, обрушив на Цинь Юя сокрушительный удар хвоста. Глаза юноши блеснули. Кольцо владыки черного пламени, гравиполе. Тварь внезапно ощутила, будто на нее сверху навалилась гора. Это было так неожиданно, что координация чудища нарушилась, и оно устремилось вниз в неконтролируемом падении. С учетом нынешних возможностей Цинь Юя, гравиполе уже представляло из себя серьезное оружие, однако этого было явно недостаточно для сдерживания твари ступени Да Чен, не говоря уже о том, чтобы ей навредить. Однако, этого и не требуется, хе-хе. Все, что мне нужно, лишь шанс, довольно подумал про себя юноша, после чего его тело, наконец, пришло в движение. Цинь Юй сделал свой ход в тот момент, когда застигнутый врасплох морской дракон рухнул вниз под действием гравиполя, словно вспышка молнии. Тварь ступени Дачен, выросшая среди опасности и жестокости хаотического астрального океана, обладала поистине чудовищной реакцией и приспособляемостью. Уже через секунду падения морской дракон сумел сбросить с себя оковы гравиполя, после чего с холодной яростью уставился на приближающуюся фигурку Цинь Юя. «Сюджинист, приди и отдай мне свою жизнь», — раздался в голове юноши голос твари. Это было святое чувство. Вот только с лица Цинь Юя не сходила многозначительная усмешка, при виде которой морскому дракону стало вдруг неуютно. «ХМФ, как может грозная тварь на ступени Дачен бояться жалкого сюджиниста, который еще даже не достиг того же уровня силы?» Успокоил себя дракон, после чего сосредоточил все свое внимание на приближающемся противнике. Шашух, Цинь Юй был уже совсем рядом. И в тот момент, когда он уже почти добрался до твари, аркх, все приготовления морского дракона пошли на смарку. Знакомое ощущение припечатавшей сверху горы смешало твари все планы. Техника кольца владыки черного пламени, гравиполе. Цинь Юй применил эту способность во второй раз лишь в самый последний миг. Хак, короткий меч юноши сверкнул в воздухе. Морской дракон был под действием гравиполя, его координация нарушилась, так что лезвие меча практически беспрепятственно вспороло незащищенный живот монстра. Из раны тут же хлынул густой поток дымящейся крови. Аррррх! Яростно взвыла тварь. Игнорируя боли и гравиполе, обезумевший дракон свирепо взмахнул лапой, словно желая прихлопнуть надоевшую букашку. Однако Цинь Юй смотрел на грозные когти твари так, словно их и не существовало. КХРК. Тело Цинь Юя было крепче стали и эластичнее шелка. Когти дракона смогли углубиться лишь на пару сантиметров. Но самое поразительное случилось мигом позже. Длинные кровоточащие раны на теле юноши начали затягиваться прямо на глазах. При виде этой картины тварь была ошеломлена. Атаку дракона и его замешательство Цинь Юй решил использовать для завершающего удара. «Умри!» Лицо юноши приняло строгое выражение, а руки заплясали в воздухе, вычерчивая странные символы. Бессмертный меч среднего грейда превратился в луч света и, проникнув в тело твари через проделанную ранее рану, устремился прямо к голове. Энергия раскола небес, содержащаяся в древнем артефакте, в мгновение ока достигла души существа и разрушила ее до основания. ГММ, только лишь гравиполя и прочности моего тела уже достаточно, чтобы убить тварь на ступени Дачен. В плане силы, вероятно, этот морской дракон соответствует падшему бессмертному примерно 5-6 испытания. Цинь Юй невозмутимо извлек из твариной дань. Падшие бессмертные триго испытания были сопоставимы по силе с обычными сюсинистами ступени Дачен, но этот морской дракон был, по меньшей мере, в 10 раз мощнее, поэтому по боевым возможностям его приблизительно можно было соотнести с падшими 5 го или 6 го испытания. Чудовищно прочное тело и невероятно быстрое восстановление играли важную роль в той уверенности, которую испытывал юноша, ввязываясь в битву со столь могущественным противником. Гравиполе, которое можно было внезапно активировать и деактивировать, сбивая врагов с ритма боя и мешая им применять привычные техники, было еще одним ключевым фактором. И, наконец, последний в списке, но не последний по значению, была удивительная мощь его бессмертного оружия среднего грейда. Если принять во внимание эти три фактора, то поражение твари на ступени Дачен выглядело вполне ожидаемо. Отлично, я заполучил наидань твари ступени Дачен. Если я очищу его, то энергии должно хватить, чтобы достичь средней стадии Дуцзи, прикинул юноша. Миссия на сегодня выполнена. Можно приступать к очищению. Приняв решение, Цинь Юй внезапно нырнул прямо в толщу океана, направляясь к самому дну. Хаотический астральный океан был намного глубже, чем обычные. Тело юноши достигло невероятной прочности, поэтому он с легкостью выдерживал давление толщи воды на глубине в несколько десятков километров. Сюда уже не проникало ни лучика света с поверхности. Единственным источником освещения выступали некоторые растения, тусклыми звездочками усеявшие морское дно. Цинь Юй заглянул в свое тело и дотронулся мыслью до сгустка элементальной эссенции. В тот же миг на дне океана из ниоткуда возник громадный дворец, в который неспешно и направился юноша. Впрочем, уже через секунду никто бы уже не смог разглядеть ничего необычного, поскольку на месте дворца уже возвышался самый обычный горный хребет, неисчислимое множество которых избороздило морское дно. Внутри бессмертного дворца Цинь Юй, Цинь Юй с комфортом расположился на шезлонге в заднем саду дворца. Отпив ключевой воды из стакана, он подумал: защитные формации дворца Цинь Юй в самом деле выше всяких похвал. Даже самый базовый иллюзорный барьер имеет такой потрясающий эффект. Наверное, очень немногие смогли бы распознать иллюзию, созданную бессмертным императором Нияном. Несмотря на большие размеры бессмертного дворца Цинь Юй, на фоне безбрежного хаотического астрального океана он был лишь незаметной песчинкой. Любая крупная расселина или котлован на дне могли надежно укрыть его от постороннего любопытства. А если добавить к этому иллюзорный барьер, то шансы быть обнаруженным и вовсе сводились к нулю. Утолив жажду, Цинь Юй прошел в центр сада и уселся, скрестив ноги. Перед ним в воздухе материализовался Найдань убитой недавно твари, к очищению которого юноша и приступил. В Дантяне Цинь Юй одиноко вращалась планета. Сердцевиной этого небесного тела было солнечное ядро, а в самом центре этого ядра полыхал сгусток пламени. Это было звездное пламя Цинь Юя. К настоящему моменту оно уже полностью окрасилось в фиолетовый цвет. По мере развития юноши солнечное ядро также увеличивалось в размерах, постепенно занимая все большую часть планеты. Ступень Дуцзи и заключалась в увеличении и очищении солнечного ядра. Цинь Юй управился с трофейным наеданием примерно за полмесяца. Это, вот ведь, проверив свой прогресс, юноша лишь покачал головой. Ступень Дуцзи по большей части вертелась вокруг солнечного ядра. Одновременно происходило и укрепление тела с помощью его пламени. Эта ступень была особенно сложна для преодоления. Солнечное ядро требовало не только больше энергии, чтобы увеличиваться в размерах, но и энергии более чистой. У Цинь Юя уже хватало энергии в плане количества, однако ему по-прежнему требовалось время, чтобы довести ее чистоту до требуемого уровня. Поначалу он думал, что сможет достичь средней ступени Дуцзи, но обнаружил, что застрял на пике ранней стадии. Прорваться на следующую стадию, среднюю, получится лишь после того, как вся его внутренняя энергия в достаточной степени очистится от примесей. Прорыв будет означать, что до 9 из 9 испытания небес будет рукой подать. Ступень Дуцзи звездного пути слишком уж сложна для практики. Наедань той твари Дачина содержал в себе целую прорву энергии. Если бы это был обычный сюченист, то такого количества ему хватило бы, наверное, чтобы прорваться на позднюю стадию Дуцзи, а то и дальше. Эффективность очищения энергии солнечным ядром явно оставляет желать лучшего. Цинь Юй несколько упал духом. В этот самый момент, ГМ, повинуясь его мысли, в ладони юноши возник передатчик. «Старший брат, это Фэй Фэй. Мы с комком перьев уже покинули то таинственное место, где тренировались. Но вернуться по-прежнему не можем, поскольку очень скоро нам предстоит пройти через 9 из 9 испытания небес». Настроение Цинь Юя тут же пошло в гору. 9 из 9 испытания небес. Какое-то время назад он уже получил весточку о том, что Фэй Фэй и Ся Хэй достигли ранней стадии Дуцзи, поэтому оказался морально к этому готов. Как же хочется узнать, что же это за таинственное место, куда заточил их дядюшка Лань, с сомнением подумал юноша. Одновременно он отправил сообщение. Фэй Фэй, Ся Хэй, только не вздумайте недооценивать 9 из 9 испытания небес. Судя по той информации, что оставил после себя мастер Лэй, оно будет сложнейшим из всех, а для особо могущественных экспертов оно может оказаться просто пугающим. В прошлом Лэй Вэй истребил целую толпу экспертов, прежде чем приступить к своему небесному испытанию, но на самом деле, на них он потратил не так много энергии, и все равно сумел выдержать лишь 8 ударов молнии из 9. Даже если бы не эта бойня, даже если бы он был в идеальной форме, то и тогда сложно было бы сказать, прошел бы он испытание или нет. Мы знаем, старший брат, вдобавок ко всему, мы еще и божественные звери. Сказать по правде, очень многие божественные звери не в силах пройти 9 из 9 испытания небес. Нам многое дано, но и испытание на нашу долю выпадает чрезвычайно мощное, вздохнул Хао Фэй. Ся Хэй добавил, старший брат, я слышал от дядюшки Ланя, что лидер драконьего клана, пятилапый золотой дракон, высший вид божественных зверей, и он также провалил 9 из 9 испытания небес и сейчас практикует в качестве падшего демона 12 го испытания. Лидер клана драконов не сумел пройти 9 из 9 испытания небес. Цинь Юй, шокированный новостями, тут же передал, поэтому вы оба должны быть предельно осторожны. Если вы провалите небесное испытание, то застрянете в мире смертных еще, по меньшей мере, на 10 тысяч лет. Ха-ха, не беспокойся о нас, С наставлениями дядюшки Ланя мы с комком перьев абсолютно уверены в том, что сумеем пройти 9 из 9 испытаний небес. Получил он в ответ жизнерадостное сообщение от Хауфея. Старший брат, мы действительно не сомневаемся, что все будет хорошо. Не волнуйся за нас, подтвердил Хэйюй. После этого они втроем еще немного поболтали, после чего распрощались. Благодаря этому разговору Цинь-Юй смог получить подтверждение своим опасениям о том, что чем сильнее эксперт, тем более ужасающим ждет его 9 из 9 испытания небес. Тем временем, на континенте Тэнлун, после возвращения 4 падших поколений Шань в штаб-квартиру храма Цинсю, часть информации об их путешествии просочилась наружу и быстро распространилась в верхних эшелонах власти на континенте. И слухи эти были весьма любопытными. Падший бессмертный, стоящий за звездной башней, чрезвычайно силен. Четверо падших поколений Шань из храма не смогли ничего противопоставить единственному его движению, даже объединив силы. Падший дьявол 12 го испытания из хаотического астрального океана был с легкостью повержен сеньором Ланем. Могущество этого эксперта не поддается оценке. Бесславное возвращение 4 падших бессмертных поколений Шань ни для кого не было тайной, поэтому эксперты уровня Шань Цу охотно верили этим сплетням. За спиной звездной башни стоит таинственный падший бессмертный. Очень скоро этот слух дополнился информацией о том, что этот загадочный эксперт способен создавать бессмертные предметы среднего грейда. Об этом стало известно из рассказов Хо Цаня и Миледи Яньцзи, которые по возвращении отчитались перед сеньорами своих школ. Четверо падших бессмертных были повержены мановением руки. Падший дьявол 12 го испытания потерпел сокрушительное поражение. Способность создавать бессмертные артефакты среднего грейда. Все эти кусочки информации соединились в образ грозного эксперта, и этот образ надежно отпугнул падших дьяволов, уже готовых начать действовать. Как произошло и с храмом Цинсюй, лидер дворца Иньюи передал информацию о санктуаре Нияна на верхний план. Когда об этом стало известно их дьявольскому императору, тот тут же отдал приказ. Диаграммы раскола небес. Дьявольский император повелел, чтобы они сделали все возможное, чтобы добыть еще одну диаграмму. Однако новости о загадочном дядюшке Лане, со скоростью пожара облетевшие Тэнлун, заставили падших дьяволов отказаться от плана прибегнуть к грубой силе, чтобы отнять Гахуа, принадлежащую звездной башне. В конце концов, речь шла о могущественном эксперте, способном с легкостью одолеть падшего дьявола 12 го испытания. Том 10, глава 32. Чернильный Цилинь, континент Тэнлун, дворец Иньюи, эфирный зал. В необъятном зале собралось немало могущественных сюмаистов. Слабейшими из присутствующих были падшие дьяволы Хо Цань и Миледи Яньцзи. Эти двое с выражением крайнего почтения на лице сидели на самой периферии зала. В обычных условиях Миледи и Хо Цань могли позволить себе творить, что вздумается на континенте. В основном потому, что подавляющее большинство падших от 4 го испытания и выше предпочитало уходить в хаотический астральный океан. А те, кто оставался, как правило, неторопливо практиковали в тайных убежищах своих школ. Сегодня же в эфирном зале собралось множество по-настоящему могущественных фигур. Самыми слабыми были падшие дьяволы 8 го испытания, а сильнейшими – 11 го. Миледи Лянь Юэ, сильнейший эксперт дворца Иньюэ, сидела на главном месте, облаченная в тонкое расшитое одеяние из муслина. Ткань далеко не полностью скрывала изящные изгибы притягательного тела сюмаистки, однако собравшиеся представители различных школ, казалось, совершенно не обращали на это внимания. «Господа, дьявол-император верхнего плана лично приказал нам сделать все возможное, чтобы, во-первых, защитить диаграмму раскола небес, которая попала нам в руки, а во-вторых, попытаться добыть другие диаграммы. Я так понимаю, все ваши школы уже получили аналогичный приказ», — объявила Миледи Лянь Юэ. Главенствующими силами фракции Сюма можно было назвать дворец Иньюэ и школу Яньмо. Хо Цань принадлежал к последней и также передал информацию о бессмертном императоре Нияне на верхний план, однако не так быстро, как это сделал дворец Иньюэ. Помимо всего прочего, дворец сумел завладеть одной из диаграмм раскола небес, поэтому дьявол-император выделил его из других фракций сюмаистов. Это позволило дворцу Иньюи мгновенно укрепить свои позиции и обойти школу Яньмо в борьбе за право называться могущественнейшей фракцией сюма на континенте. Миледи Лянь Юэ, всего существует 3 диаграммы раскола небес. Одна уже у нас, еще одна попала в руки клана драконов, а последняя досталась Цинь-Юю из Звездной башни. Среди драконов множество могущественных экспертов, а легендарного главу драконьего клана даже называют сильнейшим экспертом мира Сючжинь. Возможно, лишь не менее знаменитый хозяин первого острова в хаотическом астральном океане мог бы оспорить этот титул. Они оба падшие демоны 12 го испытания, однако по боевым возможностям сравнимы с золотыми бессмертными. Поэтому о диаграмме раскола небес клана драконов можно, по сути, забыть, высказался представитель школы Яньмо. Сюмаисты из других школ выразили свое согласие сдержанными кивками. Драконы действительно были слишком сильны. Даже старейшины клана представляли смертельную угрозу, не говоря уже о пятилапом золотом драконе 12-го испытания, непревзойденном лидере драконьей фракции. За легендарным хозяином первого острова хаотического астрального океана также закрепилась слава непобедимого эксперта. Вероятно, лишь эти два монстра могли на равных сражаться друг с другом. Поэтому мы, фактически, можем рассчитывать лишь на диаграмму, которой владеет Звездная башня. Однако за Цинью им также стоит могучий эксперт. Бесславное возвращение четырех сильных падших бессмертных храма Цинсюй, судя по всему, связано именно с ним. Поэтому не стоит рассчитывать, что вырвать диаграмму из рук Звездной башни будет легко, продолжил представитель школы Яньмо. Другой эксперт из той же школы повернулся к Хоцаню, который был его учеником, и сделал приглашающий жест. «Хоцань, расскажи всем, что произошло тогда перед открытием замка бессмертного девяти мечей». Хоцань низко поклонился, выражая почтение собравшимся, и ясным голосом сказал: «Сеньоры, в тот раз я напал на этих выскочек сразу по прибытии. Кто бы мог подумать, что я не смогу даже поцарапать девчонку на ступенице Зиньдань. Это была спутница Цинь-Юя из Звездной башни, и атака не удалась из-за защитного сокровища, которым она обладала. Невозможно!» — сердито воскликнул краснолицый эксперт. «Я также с трудом верил собственным глазам, но это факт. Миледи Ян Цзи также присутствовала и может подтвердить мои слова». Хоцань кивнул в сторону Миледи. «Атака падшего дьявола 3-го испытания не смогла преодолеть защиту артефакта жалкого Цзиньданя. Если бы кто-то мне рассказал о таком раньше, я бы и сама не поверила, но именно это я и увидела в тот день. Более того, когда мы уже были внутри замка, эта девчонка также продемонстрировала один любопытный талисман. Он должен быть вам знаком, пожиратель льда». Слова Миледи Ян Цзи вызвали новую волну приглушенного ропота среди экспертов. Пожиратель льда. Даже Миледи Лянь Юэ была поражена. Многие падшие дьяволы до этого момента подозревали, что Хоцань преувеличивает или лукавит, исполняя часть плана школы Яньмо по ослаблению дворца Иньюэ. Но после слов Миледи Ян Цзи они начали осознавать, что его слова были правдивы. Вдобавок, теперь стало известно еще и о пожирателе льда. Сам по себе талисман не представлял особой опасности. Пугало лишь умение его создавать. Технология изготовления пожирателя льда была чрезвычайно сложна. Один такой талисман мог, в лучшем случае, убить или тяжело ранить падшего 4-го испытания, но если их создать несколько сотен, одновременная атака таким количеством пожирателей льда может уничтожить даже падших 9-го испытания. Миледи Лянь Юэ, грандмастер моей школы Яньмо, все еще не вернулся из хаотического астрального океана. Я бы предложил не торопиться с охотой за диаграммой. Давайте подождем грандмастера, времени у нас еще достаточно, — улыбнулся представитель школы Яньмо. Миледи Лянь Юэ нахмурилась. «Хо, вы предлагаете дожидаться этого недалекого огненного дьявола?» — таково было прозвище грандмастера школы Яньмо. Это был широко известный и могущественный падший дьявол 11-го испытания. С Миледи Лянь Юэ они всегда были на ножах. Их вражда длилась уже более 10 тысяч лет. Когда по личным причинам, а когда в интересах своих школ, лучше не медлить. Заполучить эту диаграмму раскола небес не так уж сложно. Мой хороший друг Ухэй вот-вот прибудет из хаотического астрального океана. Если мы с ним объединим силы, то никакой падший бессмертный 12-го испытания нам не будет страшен, — надменно возразила она. «Ухэй!» — послышались изумленные возгласы из зала. Большинство из присутствующих сюмаистов 8 и 9-го испытаний были наслышаны об этой легендарной фигуре мира Сюма. Ухэй использовал крайне необычную технику практики, о которой почти ни у кого не было достоверной информации. Однако в боевых возможностях этого эксперта не сомневался никто, особенно если учесть, что он уже достиг 11-го испытания. Лица членов школы Яньмо потемнели, однако их представитель не растерялся. «Хаэм, сеньор Ухэй, значит, это все хорошо, но загадочный падший бессмертной звездной башни, судя по всему, не дрогнет даже перед лицом обычных падших 12-го испытания. Я бы все же предпочел немного подождать. Кроме того, грандмастер сообщил, что у Кун Сюэ, также известный как Дьявол-Король, также изъявил желание послужить Двалу Императору из Верхнего Плана. На лице сюмаиста возникла лукавая усмешка. «Король Дьявол Кун Сюэ». Миледи Лянь Юэ внезапно вскочила со своего места. Эксперты мира дьяволов Верхнего Плана по силе делились на три основных категории. Первая – обычные дьяволы, затем дьяволы-короли и, наконец, дьяволы-императоры. Каждая из этих ступеней, в свою очередь, подразделялась на 9 рангов. По сути, эта классификация была зеркальным отражением иерархии бессмертных Верхнего Плана. У Кун Сюэ был, разумеется, всего лишь падшим бессмертным 12-го испытания, однако уже заслужил громкое прозвище «Дьявол-король». Все потому, что по силе он намного превосходил обычных падших 12-го испытания. Вероятно, лишь глава драконьего клана и хозяин первого острова хаотического астрального океана могли бы его одолеть. Затмевающий небеса монстр, заливающий кровью все вокруг себя, не ожидала, что сеньору Кун Сюэ покажется именно в этот момент. «Похоже, звездная башня все же не сможет доставить нам проблем». На лице дьяволицы возникла хищная улыбка. Важнейшим аспектом техники, которую практиковал у Кун Сюэ, было лишь одно – убивать. Убивать как можно чаще и больше, поглощая кровь врагов без остатка. Чем больше живых существ он убивал, чем больше крови поглощал, тем могущественнее становился. Избрав для себя этот кровавый путь, у Кун Сюэ сумел достичь самой вершины Сюма в мире смертных. Никто не смел проявлять спесь перед лицом этого человека. Он не являлся членом ни дворца Иньюэ, ни школы Яньмо. Более того, как и у Хэй, он использовал для практики странную технику, сильно отличающуюся от классических методов сюмаистов. Однако это не помешало им обоим заслужить признание всех сильных мира смертных. Вот только у Кун Сюэ был еще более пугающей и могущественной фигурой, чем у Хэй. Неподалеку от горы Цин Сюэ высоко в небесах можно было заметить две фигуры, на огромной скорости летевших верхом на живописном пышном облаке. Одной из них был мужчина средних лет в красном одеянии, а другой – женщина неземной красоты в зеленых одеждах. Их скорость была столь высока, что ни один эксперт храма Цин Сюэ не сумел даже краем глаза заметить их приближение. Направлялись эти два эксперта прямиком в небесный дворец. К этому моменту перед защитным барьером дворца уже стояли в ожидании 4 падших бессмертных, включая Шань Цу и Шань Няня. Стоило мужчине и женщине приземлиться, как встречающие склонились в глубоком поклоне. «Для нас честь приветствовать вас, грандмастер Мин Шань, преподобная Лань Бин». Мужчина в красном махнул рукавом и усмехнулся. «Вы можете подняться. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы пригласить преподобную Лань Бин, так что относитесь к ней, как к сеньору из нашей школы, ясно. Как пожелаете», эксперты поколения Шань послушно закивали. Так получилось, что у сюмаистов уже была одна диаграмма раскола небес, как и у клана драконов. Из трех основных направлений Сючжинь лишь школы Сюсянь остались за бортом. Поэтому прямо сейчас все могущественные сюсинисты из хаотического астрального океана спешно возвращались в свои школы. Континент Тынлун тысячи лет не сталкивался с таким наплывом могучих экспертов, о многих из которых ходили легенды. Преподобная Лань Бин была одной из таких личностей, и грандмастеру Мин Шэню пришлось лично обратиться к ней за помощью. По силе они были практически равны, оба были падшими бессмертными 11-го испытания. Внутри небесного дворца, Шань Цу, мой старший брат-ученик, уже ввел меня в курс дела. У сюмаистов прямо сейчас есть лишь Лянь Юэ, тогда как старший брат прибудет буквально через несколько дней. После этого нам нужно будет в сжатые сроки завладеть диаграммой раскола небес. Все это время вы должны внимательно и неустанно наблюдать за любыми действиями сюмаистов. Тяжелым тоном распорядился Мин Шань. Истинным чемпионом храма Цин Сюэ был преподобный Мин Лян. Как только этот падший бессмертный 12-го испытания вернется, храм тут же начнет действовать. Вместо того, чтобы атаковать загадочного и непостижимого эксперта звездной башни, сюсинисты решили нанести неожиданный удар по школам Сюма. Будьте спокойны, грандмастер. Если верить тому, что сказал Гань Сюй, одной из диаграмм Гахуа завладела Янь Цзи из дворца Иньюэ. Мы ожидали, что эксперты Сюма начнут собираться во дворце Иньюэ, и это полностью подтвердилось нашей разведкой. В настоящий момент туда стекаются самые ужасные отродья зла, которые не показывались нам на глаза уже тысячи лет», – почтительно произнес Шань Цу. Мин Шань удовлетворенно кивнул. «Атаку можно будет начинать сразу по прибытии преподобного Минлина. У Сюма сейчас имелась лишь одна единственная падшая дьяволица 11 го испытания, Миледи Лянь Юэ. Сюсинисты воспользуются тем, что самые грозные представители Сюма еще не прибыли из хаотического астрального океана, и завладеют их диаграммой раскола небес. Хаотический астральный океан простирался более чем на 10 миллиардов ли. Обитавшим там экспертам требовалось разное время, чтобы добраться до Тынлуна. Именно поэтому в голове преподобного Минлина, падшего бессмертного 12 го испытания и духовного лидера всех сюсинистов, возник план использовать эту разницу во времени, чтобы молниеносно выкрасть диаграмму Гахуа до подхода основных сил Сюма. Тем временем в хаотическом астральном океане Цинь Юй не имел ни малейшего представления о фракциях и разграничении территорий в этом месте, как и о том, что многие эксперты, принадлежащие крупнейшим школам Сюма и Сюсянь, в настоящий момент покидают океан, направляясь к континенту Тынлун. Хаотический астральный океан был поделен между двумя главными силами, одна из которых состояла из представителей различных крупных школ Тынлуна. Вторая же была представлена самыми разными сюджинистами, не входящих ни в одну из фракций. Многие из них были падшими демонами разных типов, летающих, чешуйчатых, не принадлежащих к клану драконов, а также и некоторых бегающих, прибывших сюда из необъятной глуши. Помимо всего прочего, в эту же группу входили и многие независимые падшие дьяволы и бессмертные. У Кун Сюэ, у Хэ и преподобная Лань Бин, все они были из независимых сюджинистов. У них не было никаких обязательств помогать школам Сюма или Сюсянь. Единственное, что ими двигало в этом случае, личная выгода. Вероятно, они надеялись, что это поможет им обеспечить себе хорошее положение после вознесения в мир бессмертных или мир дьяволов. В хаотическом астральном океане действовало одно непреложное правило. Сюджинистам запрещалось объединяться во фракции на основе своей принадлежности к школам Тынлуна. К примеру, хоть преподобные Минлян и Миншань были невероятно сильны даже по меркам океана, они могли лишь мечтать о том, чтобы основать здесь свою фракцию. Это правило действовало с начала времен и фанатично отстаивалось тремя главными островами. Мастерами главных островов океана всегда становились падшие демоны, не принадлежащие к клану драконов, либо независимые падшие дьяволы или бессмертные. В общем и целом, это означало, что правители хаотического астрального океана не являлись экспертами из школ континента Тынлун. Пока над Тынлуном сгущались тучи, а легендарные падшие 10, 11 и 12 го испытаний спешили покинуть океан, Цинь Юй беззаботно продолжал свое путешествие в поисках силы. Призрачный силуэт стрелой взметнулся с морского дна, после чего непринужденно помчался над поверхностью воды, пронзая колоссальные волны. Несмотря на бушующие ветры и тонны морской воды, обрушивающиеся на него со всех сторон, Цинь Юй летел с таким видом, словно прогуливался в тихом парке. Лишь его глаза непрестанно и цепко оглядывали все вокруг. После поглощения энергии из Найданя твари Дачина юноша достиг пика ранней стадии Дуцзи. На среднюю стадию он перейдет сразу же, как только энергия в его солнечном ядре станет достаточно чистой. Поэтому сейчас он не планировал убивать твари, он хотел захватить парочку живьем. Зачем ему понадобились живые твари? У меня по-прежнему есть эти четыре священных звериных ошейника. Из тварей получатся хорошие подчиненные, только нужно найти самых могущественных. На лице Цинь Юя блуждала легкая улыбка, однако он не ослаблял бдительности ни на миг. В настоящий момент его душа была на пике поздней стадии Дуцзи, поэтому при встрече с тварями на ступени Дачен юноша просто не сможет ощутить их присутствие святым чувством. Ему оставалось рассчитывать лишь на свои глаза. Неторопливо пронзая волны, Цинь Юй тщательно наблюдал за окружающим пространством, и удача его не подвела. Приблизительно через полдня он сумел обнаружить первую цель. Вот только она даже превысила его ожидания. Находка была столь хороша, что Цинь Юй внутренне возликовал. Первым, что привлекло внимание юноши, было обширное иссиня-черное пятно на теле хаотического астрального океана. В радиусе десятков ли от этого места не наблюдалось ни одной твари. Обнаружив эту аномалию, Цинь Юй весь подобрался. Отсутствие тварей могло означать лишь одно – юноша вступил на территорию какого-то особенно грозного монстра. И действительно, через некоторое время Цинь Юй сумел различить едва заметную абсолютно черную фигуру в истинно черной воде. Когда он приблизился, чтобы рассмотреть получше, то увидел, что это было существо длиной 4-5 метров и 2-3 метра в высоту. У него была драконья голова, а тело покрыто крупной черной чешуей, однако, в отличие от драконов, зверь имел 4 ноги с копытами. Божественный чернильный цилинь, прим, дубль В, мифологический китайский зверь. Его иногда включают в перечень 4 благородных животных наряду с китайскими драконом, фениксом и черепахой. Довольно занятная химера, состоящая из частей различных животных. Подробнее смотрите в Вики. Цинь Юй просветлел. Осознав, кто попался ему на пути, юноша тут же решил про себя, что именно этот зверь станет его первым питомцем. Том 10, глава 33. Падший дьявол Лянь Чун, человечек на ступени Дуцзи, что это ты задумал? С твоим жалким уровнем силы бросать вызов божественному зверю на ступени Дачен, похоже, ты просто ищешь быстрой смерти. Чернильный Цилинь пренебрежительно уставился на Цинь Юя холодными как лед глазами. Его голос раскатом грома прокатился по небесам. Этот чернильный Цилинь определенно не был тварью. У твари кроваво-красные глаза, у всех без исключения. Судя по всему, это был божественный зверь, точнее, падший демон. Чернильный Цилинь, тебе, падшему демону, 3 года испытания, лучше сразу признать поражение. Ты мне не противник, усмехнулся Цинь Юй. Этот сюяист был падшим демоном, но только что назвал самого себя божественным зверем на ступени Дачен. В плане чистой силы Дачена и падшие 3 года испытания были примерно равны, но за словом «падший» почти всегда стояла неудача при попытке пройти небесное испытание. Очевидно, этот сюяист был крайне горделив и чувствителен к этой теме. «Падший демон, что ж, теперь я точно вижу, что тебе жить надоело». Цилинь мгновенно пришел в бешенство. Сделав неуловимое движение, он вдруг оказался прямо перед Цинь Юем. Реакция юноши была: кольцо владыки черного пламени, поле небесного огня, кха. Изо рта чернильного Цилиня вырвался болезненный вскрик. Сюяист поспешно отступил и потрясенно воззрился на противника. Это же небесное пламя, каким образом такой как ты может использовать его для атаки? Даже падшим 4 года испытания было бы сложно защититься от нескольких сгустков небесного пламени. Чернильный Цилинь был божественным падшим демоном 3 года испытания и обладал несколько большим могуществом, чем даже обычные падшие бессмертные или дьяволы 4 года испытания, но и его тело не смогло бы долго выдерживать подобную атаку. Глядя на то, как Цинь Юй будничным жестом обрушил на него небесное пламя, сюяист в тот же миг принял единственное разумное решение – бежать. Хочешь сбежать? Сомневаюсь, что такой гордый зверь, как ты, в этом хорош. В любом случае, к несчастью для тебя, мой конек именно скорость. Цинь Юй, оседлав свой бессмертный клинок среднего грейда, применил искусство единения с оружием. Его физическое тело было чрезвычайно прочным, даже прочнее священного оружия высшего грейда, поэтому практически не испытывало сопротивления воздуха в полете. Кроме того, его летающий меч был бессмертным оружием среднего грейда, так что скорость Цинь Юя поражала воображение. Чернильный Цилинь не успел далеко убежать, прежде чем прямо перед его носом возникла фигура юноши. «Бессмысленно, тебе не сбежать», — проговорил его противник с бесстрастной улыбкой. Когда божественный зверь увидел, что этот таинственный человек в черном каким-то образом оказался впереди него, его сердце пропустило удар. Да, скорость не была его сильной стороной, однако все познается в сравнении. Даже обычные сюченисты на ступени Дачен, вероятно, не смогли бы за ним угнаться. Ты же только Дуцзи, как ты меня догнал? И это небесное пламя, как сюченист твоего уровня силы может его использовать? Даже обычные бессмертные на это не способны, вместо того, чтобы бежать, спросил сюяист. Секрет, улыбнулся юноша. После чего без предупреждения метнулся к телу чернильного Цилиня черной кометой. Удары ногами, ладонями, локтями, коленями. В мгновение ока на Цилиня обрушился шквал атак ближнего боя. Поначалу глаза сюяиста радостно вспыхнули. Неужели этот странный человек действительно хочет сразиться с божественным зверем в поединке физической силы? Он либо безумец, либо глупец. Однако через какое-то время чернильный Цилинь впал в ступор. Его тело божественного зверя могло быть невероятно сильным, однако даже так он не мог продемонстрировать мощь ступени Дачен, опираясь лишь на физические возможности, без использования внутренней энергии. В конце концов, физическая оболочка была лишь второстепенной, по сравнению с наиболее важной и могущественной частью, Юанином. Но Цинь Юй беззаботно сражался с божественным зверем в ближнем бою, используя лишь силу своего тела. На чешуйчатую броню сюяиста обрушивался один удар за другим. Звуки, словно кто-то безжалостно молотил мешок с песком, разносились далеко вокруг. Через какое-то время чешуйки начали трескаться, а из-под брони показалась первая кровь. «Да разве ты человек?» «Нет, ты точно божественный зверь. Какая у тебя истинная форма? Пятилапый золотой дракон или легендарная златоглазая скалистая обезьяна?» Сердито воскликнул Целинь через святое чувство. Златоглазая скалистая обезьяна была еще одной разновидностью божественных зверей, не уступающая пятилапым золотым драконам. Более того, она славилась прочностью своего тела, которое в легендах сравнивали с алмазами. «Нет, я человек». Цинь Юй превратился в размытый вихрь. Его правая нога, словно кнут богов, свирепо обрушилась на живот чернильного Целиня, отбрасывая его, словно пушинку. «Эррррр». Обозленный сюяист задрал морду кверху и издал яростный рык, и потоки воды вокруг словно обезумели. В мгновение ока из нее сформировались бесчисленные мечи, которые тут же выстрелили прямо в Цинь Юя. Угрожающий блеск клинков не оставлял сомнения в их остроте и твердости. Чернильные Целини обладали врожденным даром управлять водой. Эти божественные звери занимали достаточно высокое положение в клане Целини. Не высшие, разумеется, потому что королями клана испокон веков считались легендарные огненные Целини, повелевающие пламенем и в пламени рожденные. Но от поколения к поколению среди Целини появлялись и чернильные Целини. Они не обладали способностью повелевать жарким пламенем, как огненные Целини, однако их талант к управлению водой был вне конкуренции. Судя по всему, сюяист отдавал себе отчет, что эти водяные клинки не смогут причинить вреда Цинь Юю. Сразу после этой атаки его тело окуталось черным светом, который стремительно распространился на толщу океана в радиусе нескольких сотен метров. Захваченная вода взмыла к небесам, образовав гигантскую сферу почти километрового диаметра. И этот шар начал быстро уменьшаться в размерах. Не прошло и секунды, как он ужался до размеров кулака. «Человек, напрасно ты не стал мешать мне подготовить эту особую технику. Да, у тебя есть твое небесное пламя, но и мой спасительный навык, непроглядная тяжелая вода, совсем не так прост, как ты думаешь. Готовься к смерти», — мрачный голос Целиня прокатился по небесам. Как он и сказал, Цинь Юй действительно не стал его останавливать. Принимая во внимание скорость юноши, он вполне мог бы попытаться вмешаться на этапе подготовки техники, но по какой-то причине не стал этого делать. Цинь Юй хотел приручить этого сюяиста, превратить в своего священного зверя, а не убить. Поэтому он должен был продемонстрировать непререкаемую мощь. Это был единственный способ заставить гордое создание сдаться. «Не волнуйся, я не стану использовать небесное пламя, чтобы заблокировать этот удар. Собственно, я и без небесного пламени сделаю это с легкостью. Скажу даже больше, твоя особая техника не сможет меня даже поцарапать», — проговорил юноша с бесстрастной улыбкой. «Ты не знаешь, о чем говоришь». Услышав о том, что противник не планирует использовать небесное пламя, чернильный Целинь снова окутался потоками черной энергии. Эти потоки устремились к маленькому шару воды, окружив его со всех сторон. В следующий миг черная сфера с невероятной скоростью выстрелила в Цинь Юя, но юноша лишь выставил перед собой правую руку. С расслабленным видом Цинь Юй сделал движение, как будто пытается что-то схватить. Глаза чернильного Целиня вспыхнули безумной радостью. Он уже почти видел, как черный шарик разрывает руку юноши на мелкие кусочки, а затем убивает его на месте. «Хох, довольно мощная штука, да?» — послышался голос Цинь Юя. Сюяист так и застыл, открыв пасть. Несмотря на беспечный тон, Цинь Юй не терял бдительности. Он подумал: эта техника действительно нечто. Даже для моего нынешнего тела оно представляет некоторую проблему. В этом шарике заключена сила, ненамного уступающая той странной голубой волне, которую тогда применил Чжоу Сянь. Когда юноша сопротивлялся атаке Чжоу Сяня, его спасло то, что элементальная жизненная энергия активизировалась и начала автоматически исцелять все повреждения. Но сейчас Цинь Юй сознательно направил солидное количество этой энергии в ладонь, не дожидаясь автоматической активации. Поймав черную сферу, он задумчиво повертел ее в руках, чувствуя, как уничтожается и тут же исцеляется поверхность его ладони. Сознательное использование элементальной жизненной энергии оказалось куда эффективнее автоматического. Как такое возможно? Чернильному Целиню показалось, что он сходит с ума. Особая техника сюяиста, которой он с полным правом гордился, была обращена в шутку легким движением руки. «Даже без небесного пламени сокрушить тебя, это не более чем детская забава», к концу фразы Цинь Юй уже сорвался с места, метнувшись к уже паникующему противнику. Цилинь отчетливо осознавал, что он сам точно не смог бы справиться со своей техникой и остаться невредимым. «Арх, умри!» – взревел Сюяист, отгоняя страх, и обрушил на приближающегося Цинь Юя мощный удар своего рога. Точнее, он собирался это сделать, но какая-то страшная сила вдруг неумолимо дернула его вниз. Кольцо владыки черного пламени – гравиполе. Колоссальное давление, обрушившееся на Цилиня в самый неподходящий момент, заставило его на миг раскрыться. Храк! Меч Цинь Юя с тихим хрустом вонзился в тело божественного зверя прямо сквозь толстую чешую. Миг спустя юноша уже держал в руке Юаньин Сюяиста. В голосе чернильного Цилиня, раздавшегося из Юаньина, послышалось нескрываемое изумление. «Что это за оружие? Пронзить мою броню насквозь одним движением? Как такое возможно?» «Это бессмертный клинок среднего грейда», — ответил Цинь Юй, разглядывая добычу у себя в руке. «Ты можешь использовать небесное пламя, твое тело достаточно сильно, чтобы сражаться с божественным зверем на ступени Дачен, ты быстрее меня, а теперь, вдобавок, еще и бессмертное оружие, которое способно с легкостью пробить мою чешую. Зачем ты глумишься надо мной, человек?» — устало спросил Сюяист. Он уже осознал, что этот незнакомец в черных одеждах был слишком силен. Если бы странный человек хотел его убить, то, вероятно, спалил бы его дотла небесным пламенем или просто в первую же секунду пронзил своим бессмертным клинком. Так зачем же он тянет время? Расслабься, я просто подумал о том, что можно было бы сделать из тебя своего священного зверя. С этими словами Цинь Юй достал ошейник. Чернильный Цилинь явно знал, что это за артефакт. Стоило ему увидеть ошейник, как он горделиво задрал голову. «Так ты планировал подчинить меня? Признаю, ты довольно силен, но я не потерплю над собой абсолютной власти. Я лучше умру, чем расстанусь со своей свободой». Цинь Юй про себя облегченно вздохнул. Божественные звери были невероятно гордыми созданиями и отчаянно противились подобной участи, однако, судя по всему, его демонстрация силы достигла своей цели. Несмотря на показную браваду Сюяиста, юноша заметил, как божественный зверь внутренне расслабился. Если бы он действительно был категорически против, то вел бы себя совершенно иначе. «Можешь не волноваться об этом и спокойно становиться моим священным зверем. Ты, как-никак, падший демон Триго испытания. После того, как я вознесусь, тебе придется лишь приглядывать за моей семьей. Твоя свобода останется в твоих руках, контролировать каждое твое движение я не собираюсь», с усмешкой бросил юноша. Перед внутренним взором Целиня еще раз промелькнули картины продемонстрированной мощи этого человека, после чего он медленно кивнул. «Хорошо, я поверю тебе». Судя по всему, что Сюяист сегодня увидел, Цинь Юй наверняка без проблем пройдет 9 из 9 испытаний небес, а после вознесения юноша уже не сможет отдавать ему новых приказов. Цинь Юй направил звездную энергию в священный ошейник и ловко обернул его вокруг Юаньина. В следующий миг артефакт начал словно бы проваливаться в светящийся сгусток. Через пару мгновений он полностью погрузился в Юаньин, скрывшись из виду. Между священными ошейниками и душами прирученных с их помощью зверей возникала нерушимая связь. Теперь, после завершения привязки, этот чернильный Цилинь уже никогда не сможет предать Цинь Юя, даже когда станет намного сильнее. «Мерзавец, лучше бы тебе позаботиться о том, чтобы я никогда не узнал, что ты за фрукт, иначе тебя ждет крайне неприятная смерть», красивый молодой человек ругался вслух, на чем свет стоит. Одежда на его теле местами была пропитана кровью. Этого юношу звали Лянь Чун, он был падшим дьяволом 7-го испытания, но это было ничто по сравнению с могуществом его родителей. Его отец был падшим дьяволом 11-го испытания, а мать 12-го. По-хорошему, с учетом такого происхождения, на весь хаотический астральный океан нашлось бы очень немного падших, которые осмелились бы тронуть его хоть пальцем. Лянь Чун был на пороге 8-го испытания падших дьяволов. Его родители всегда были невероятно требовательны, если не безжалостны. «Чун Ер, ты практикуешь дьявольский путь Асуры. Если ты все время будешь рассчитывать на нас, то не добьешься ровным счетом ничего. Ты должен уповать на свои и только свои силы во всем», была их любимая присказка. Последователи пути Асуры были безжалостны к врагам, но к себе они были еще более беспощадны. Лянь Чун был достаточно уверен в своих силах, чтобы не беспокоиться о 8-м испытании падшего дьявола. Он подготовил для этого целую кучу сокровищ и различных артефактов. Невзирая на всю строгость родителей, они все же расстарались и подарили драгоценному отпрыску чрезвычайно могущественный аргумент для грядущего испытания – дьявольский летающий меч среднего грейда. Обычно даже падшие дьяволы 10 и 11-го испытаний могли лишь мечтать о дьявольском оружии среднего грейда. Лянь Чун мог владеть подобным сокровищем только благодаря своей матери. Изначально он без приключений нашел себе подходящее место и уверенно начал дожидаться прихода небесного испытания. Однако за несколько дней до назначенного срока его неожиданно атаковали. Это был какой-то другой падший дьявол, но что важнее, враг был очень силен. По меньшей мере, это был падший дьявол 9-го испытания, а то и выше. Нападавший тщательно скрыл свою внешность за туманной вуалью, сквозь которую взгляд проникнуть не мог. Все говорило о том, что покушение должно было стать внезапным и молниеносным, а в случае провала, не оставить за собой следов. Лянь Чун был всего лишь падшим 7-го испытания, но в его распоряжении имелась масса сокровищ, а также ряд спасительных артефактов и техник последнего шанса. Очевидно, его родители предусмотрели возможность охоты на сына во время небесного испытания. Проблема была лишь в том, что на этот раз разрыв в силе оказался уж слишком огромным, и потому Лянь Чуну оставалось лишь бежать, практически не разбирая дороги. 2 дня, 3 дня, он знал лишь, что умрет, стоит ему хоть ненадолго остановиться. С его уровнем силы юноша уже мог телепортироваться, однако враг, похоже, каким-то образом его пометил. Куда бы ни прыгал Лянь Чун, неведомый противник преследовал его по пятам. А поскольку дальность телепортации напрямую зависела от уровня силы, сбежать таким образом становилось просто невозможно. После 2 телепортаций Лянь Чун больше не осмеливался применить этот навык, поскольку из-за этого ему приходилось замедляться на долю секунды, а это могло бы дать возможность противнику его схватить. После этих 2 попыток Лянь Чун пустился в бега, положившись на всевозможные техники, приберегаемые на этот случай. В какой-то момент, поддавшись панике, он принял решение применить искусство кровавого побега. Это была особая техника сюмаистов, позволяющая на какое-то время буквально срастить душу практикующего с его дьявольским оружием. И вот так он оказался здесь. Судя по всему, его отчаянные действия все же позволили ему уйти от преследования. «Отец, мама, за мной кто-то охотится», — тут же послал он весточку своим родителям. «Что? Где я сейчас? Без понятия. Вокруг лишь вода, никаких приметных ориентиров, откуда мне знать? Отец, мама, вы же можете найти меня по ауре, верно?» В голосе молодого человека слышались бессильное раздражение. «Не может быть, вы не чувствуете мою ауру, неужели я так далеко забрался?» Досада сменилась удивлением. Он удирал 2 или 3 дня, не разбирая дороги, а затем еще и применил искусство кровавого побега. В настоящий момент у него не было даже предположения о том, куда его могло забросить.